Глава 8. На ужин идти не хотелось. В желудке было пусто, но снова видеть эти лица невыносимо. Хотелось просто остаться в номере, но кроме фруктового батончика в мини-баре ничего не осталось, а ужин в номер приносили только по заказу, что оказалось довольно дорого. Придется спуститься вниз и поесть. В противном случае она не сможет уснуть, мучаясь всю ночь от урчания в животе. После дневной эмоциональной встряски это явно лишнее. Она была готова рассказать Крайсту о себе. Пришло время раскрывать карты. Тем более он именно тот, кому она должна довериться. Должна ли? Родители отдали за программу кучу денег. Нужно поработать и сделать с собой хоть что-нибудь. Мама звонила еще несколько раз, но Рина, не готовая рассказывать о неудачах сегодняшнего дня, не брала трубку. Родители хотели бы услышать о том, что ей стало чуть лучше. Они очень надеялись на это. Рина знала, но не могла переступить через себя. Она все же решилась спуститься и быстро поесть, ни с кем не общаясь. Вряд ли бы это получилось, но попробовать стоило. Тем более при мысли о вкусном вчерашнем ужине кружилась голова. Может, она поест, и все как-то само склеится. Трудно мыслить здраво, когда желудок пуст. Когда же она наконец добралась до ресторана, почти все уже разошлись. Женщин из группы, как и вчерашних новых знакомых, нигде не было видно, что стало настоящим облегчением. Возможно, Рина не отказалась бы поболтать с нормальными людьми, послушать Женины истории, но сегодня был не тот день. Закончив трапезу, она еще несколько минут посидела у окна с чашкой чая, глядя на горы и стараясь восстановить душевное равновесие. День был полным волнений, так может она хотя бы поспит спокойно. Пейзаж действительно успокаивал. Вечерняя подсветка на территории отеля превращала окрестности в сказку, возвращая того, кто наблюдал это зрелище в детство, в радостные и беззаботные мгновения, когда наступают зимние каникулы, когда завтра Новый год, родители дома, сверкает гирлянда и елка. Раньше Рина любила семейные праздники. Она не была домашней девочкой, в основном проводила время с друзьями, но радостные вечера в кругу семьи по достойному поводу вызывали в ней трепет. Она допила остывший чай, сходила покурить и отправилась в номер. Перед самой дверью она остановилась, все с тем же ностальгическим настроением, рассматривая лампочки второго этажа. В этот момент одна из дверей открылась. Это был номер Натальи. Рина увидела мужчину, выходящего оттуда. Он не заметил ее и повернулся, чтобы, нежно обняв, поцеловать хозяйку номера. Рина не знала, куда себя деть. От удивления она даже не подумала спрятаться. Ей стало интересно, что за гость посетил самую шикарную женщину этого отеля. В глаза сразу бросилась явно дорогая одежда, идеальные серые брюки и минималистичный свитер. Рина пока не встречала этого мужчину в лесной короне. Возможно, он только что заселился, либо просто не выходил из номера. Краем уха она уловила обрывок разговора. «Я рад, что ты приехала». «Не могла пропустить и не ожидала, что ты будешь здесь». Мужчина снова поцеловал ее. «Врёшь, всё ты знала. Мне нужно увидеться с Крайстом, обсудить работу, а после приходи. Буду ждать». Рина опомнилась и быстро скрылась за дверью своего номера, нечаянно хлопнув дверью так, что ее наверняка услышали. «Это же Сергей Лисовой! У Натальи с ним роман!» Это одновременно было удивительной и тревожной новостью. Хозяин отеля все же подозревался в убийстве, а Наталья защищала его, и, как выяснилось теперь, не просто так. Она приехала в Горный Алтай из Москвы не за психотерапией. Ей просто хотелось встретиться с любовником. Пытаясь унять колотящееся сердце и чувствуя себя шпионкой, Ирина выпила воды и села на кровать, изумленно улыбаясь. Не то чтобы подсмотренное могло настолько ее возбудить, но само осознание, что она стала свидетельницей чужой тайны, да еще такой, волновало. Конечно, Ирина не собиралась разбалтывать секрет. Даже если бы хотела, она почти совсем разучилась общаться. Куда уж там. К тому же ей совершенно незачем это делать. Не лишним будет заметить, что она даже немного испугалась. В дверь коротко постучали. Рина не удивилась. Она уже знала, кого стоит ждать этим вечером. На пороге номера стояла Наталья. Не заглядывая внутрь, она смотрела на Рину прямым, спокойным взглядом. Рина невольно отметила глубокий зеленый цвет ее глаз, необычный для блондинки, если только она не крашеная. «Привет», — первым делом поздоровалась гостья, не двигаясь с места. «Ага, Рина поджала губы, глядя с интересом и выжидающе. Наталья переступила с ноги на ногу и посмотрела куда-то в сторону. Тяжело вздохнула. «Я знаю, ты видела меня с Сергеем. Дверь твоего номера бахнула на весь этаж». Рина не могла понять, обвиняет ли ее гостья или пытается констатировать уже известный факт. Она молчала и ждала продолжения. «Так вот, Рина, я хочу попросить тебя сохранить это в тайне». Наталья несколько утратила уверенность, но стояла прямо, будто по привычке. «Понятно, что ты меня едва знаешь, но Лесовой не маленький человек. И сейчас ему меньше всего нужны слухи о романе, когда прошел всего год с момента...» Она осеклась. «В общем, сделай милость». Первый раз за долгое время Рина почувствовала совсем маленькую, но власть над человеком. Она действительно могла как бы невзначай обмолвиться об увиденном в группе. Как минимум, Елизавета вспыхнула бы синим пламенем от зависти, а Крайст узнал бы кое-что о своем партнере. Интересно, он тоже считает, что директор не виноват? Или, может, вовсе не знает? Впрочем, несмотря на промелькнувший было соблазн, Рина кивнула, изобразив подобие улыбки. «Я и не стала бы. Это не мое дело». Наталья расслабила плечи с явным облегчением и поправила без того идеальную укладку. «Да, ты права». Она усмехнулась, заглядывая через плечо хозяйки в номер и будто что-то разглядев. «Как и твое здоровье не мое. Но не стоит тебе заливаться виски, участвуя в программе реабилитации. Не давай Лизе повод поддевать тебя. Она только и ждет, когда кто-то сделает ошибку, чтобы наброситься». Рина покраснела и быстро обернулась, заметив пустую бутылку Джонни Уокера на подоконнике. Это всегда будет ее слабым местом. «В общем...» Наталья повернулась, собираясь уходить. «Не болтай и спокойной ночи». Не ответив, Рина закрыла дверь, пошла к окну, убрала с него улику, выбросив бутылку в мусорное ведро, и закурила. Легко ли ей просто взять и отказаться от выпивки? Пожалуй, она продержалась бы неделю. В этом нет ничего сложного, если ты не конченый пропойца. С сигаретами куда сложнее, ведь они оказывали незаметный, отложенный эффект. Она чувствовала, что стала дышать хуже. Все чаще проявлялся хриплый кашель, иногда болела грудь. Но что-то тянущее внутри ее каждый раз возвращало к пагубной привычке, будто под действием неведомой магии или медленного яда. Алкоголь же давал эффект быстро. Стоило только залить его в горло, как мысли приобретали желаемую туманность, превращались в вату. С ним было и проще, и сложнее, потому что иногда в ее сознании кружился такой карнавал образов и обрывков воспоминаний, что накатывала тошнота. Она еще не докурила, когда телефон зазвонил. «Мама». На этот раз Рина решила ответить. Звонили настойчиво. Могло что-то случиться? «Алло», — ответила она устало. «Рина?» Голос матери звучал немного взволнованно. «Привет. Ты не ложишься?» Рина сделала последнюю затяжку и затушила сигарету в стакане. «Нет, мам, только собираюсь. Что-то срочное?» В трубке зашуршало. Мама не торопилась отвечать. «Я весь день звонила. Ты почему не брала трубку?» Рина села на кровать, начиная волноваться. «Была занята. Что у тебя с голосом?» «Дочь, кто такой Вадим Гусев?» Рина почувствовала, как в ушах зашумело, к лицу прилила горячая кровь. Она прокашлялась и ответила с трудом. «Приятель. Мама, почему ты про него заговорила?» Вздох. «Узнала, что его вызывали на допрос. Они думают, ты была в его машине, когда...» «Стоп!» Рина поежилась, не в силах справиться с безумно колотящимся сердцем и сбившимся дыханием. Она не могла, не хотела этого всего знать. Ей это не нужно. Почему сейчас? Все меняется. И именно в этот момент ее так бесцеремонно выдирают из царства неведения и тумана и швыряют лицом прямо в суровую действительность. Она ударила себя кулаком в грудь, пытаясь унять сердцебиение, но бесполезно. «Рина, ты не рассказывала ни о каком приятеле. Почему я об этом ничего не знаю?» Слова матери ранили все больнее. Рина не чувствовала в себе сил продолжать этот разговор. «Хватит, мам. Я не хочу этого слышать. Если хочешь что-то узнать, звони моему новому психологу. Вы уже познакомились?» Слова ее сочились ядом. «Не надо резать по-живому». В трубке послышался нервный смешок. Похоже, мать была в ярости. «Может, ты забыла, в чем все дело? Теперь появляются какие-то приятели. У меня уже вся голова седая. Я устала, дочь, и ты не помогаешь все исправить». Из глаз сами собой покатились крупные горячие слезы. Горло сдавил удушающий ком. «Ты исправишь, если сейчас отвалишь от меня!» — прорычала Рина и бросила трубку. И упала на кровать, дав волю болезненным рыданиям. Она каталась по покрывалу, не в силах унять внутреннюю боль. Все мышцы были натянуты, как струны. «Мама хочет как лучше. Она всегда хочет как лучше». Рыдания не давали сделать вдох, нос заложило. «Друг. Вадим, друг. Что значит этот допрос? И почему все считают, что дело в ее друзьях? У Вадима была машина?» В дверь постучали. Рина быстро села на кровати и стерла слезы с лица. В ушах все еще стоял гул, а удушающий ком в горле никуда не делся. Стук вывел ее из истерики, но кто бы ни пришел, не стоило ему заставать ее в таком виде. И так не удалось избежать вопросов о ночном инциденте, а ведь это всего лишь кровь из носа. Стук повторился, затем снова и снова. Рина посидела еще немного, выжидая, когда неизвестный уйдет, но он оказался настойчив. Она медленно встала с кровати, подошла к двери, шмыгая носом, и замерла, прислушиваясь, но это ничего не дало. Тогда она открыла замок. Личность гостя одновременно оказалась и сюрпризом, и нет. Это был Антон. Он стоял, слегка покачиваясь, в его руке была полторашка пива. «Да что с тобой такое?» Молодой человек вскинул брови и покачал головой. «Кто-то умер? Ты зачем спектакли затеваешь каждый вечер?» Он оглядел ее с ног до головы и явно остался недоволен тем, что увидел. Рина обхватила себя руками и, подавив боль в груди, заговорила. «Я опять шумела?» Она шмыгнула носом. «Прости, знаю, ты здесь не за тем, чтобы слушать мои вопли». Антон остановил ее жестом и переступил с ноги на ногу, глядя куда-то мимо нее и все еще покачиваясь. Ей было прекрасно знакомо то состояние, в котором он пребывал. Полупьяный. Наверняка выпил пару стаканов чего-то крепкого или литра полтора пива. «Что-то случилось?» — спросила Рина. «Нет, но я собираюсь сделать что-то очень плохое». Он глупо усмехнулся и показал бутылку. «Переманить тебя из лагеря трезвости. И не притворяйся. Вчера я видел у тебя пустые бутылки из-под алкоголя. А сегодня ты шла к этому вашему шаману на таких рогах, что все сомнения отпали». От неожиданности Ирина даже отступила на шаг. Ей хотелось и послать пьяного наглеца куда подальше, и все же узнать, с чего это он решил к ней завалиться. Неужели никого больше не смог найти? Была как минимум одна идиотка, готовая на многое, чтобы подобраться к нему поближе. «С чего ты решил, что можешь мне это предложить?» — спросила она, глядя на бутылку. Антон махнул рукой. «Брось, я не считаю тебя алкашкой. Но ты пьешь, я сегодня тоже. Подруга твоя меня атаковала. Пусти хотя бы спрятаться, пока она не заявилась ко мне в одних трусах. Я этого не переживу». Рина усмехнулась. Похоже, Елизавета нашла свою жертву и перешла в режим наступления. Рина смягчилась и отступила, пропуская Антона в номер. Он благодарно кивнул и прошел внутрь, сразу продвигаясь к окну. «Вот дела!» Он присвистнул, указывая на импровизированную пепельницу на подоконнике. «Здесь табор цыган проходил? Или ты одна это все?» «Раньше так много не болтал». Антон издал пару коротких смешков. «Да я ж пьяный. Ты что, не видишь? Трезво ни за что не пришел бы». «Ах, вот как?» «Черт, я не в этом смысле». Он потряс головой и шлепнул себя по щеке, не забыв после этого поправить волосы. «Просто вот сидел один, подумал, что мы соседи, почему бы не зайти?» Рина уселась на кровать, чувствуя себя уставшей. «Вот и не надо было думать». Прозвучало не слишком дружелюбно, но с этим можно было смириться. Антон поставил бутылку на подоконник, открыл окно, достал сигареты, вытянул из пачки две и протянул одну Рине. «Можешь рассказать, чего ревела, если хочешь». Она взяла сигарету и наклонилась к нему, чтобы подкурить от любезно предложенной зажигалки. «Нет. Лучше ты расскажи, почему прячешься от Лизы». Антон поджал губы. «Не интересует». Еще с минуту они просто молча курили. Рина подумала, что рядом с Антоном ей спокойно. Он не извил, как Елизавета, не лез в душу, как другие, смотрел на нее как на обычного человека. В его компании боль в груди потихоньку ослабевала. Мысль о разговоре с мамой уже не вызывала прилива горячей крови к щекам. Почти физически Рина ощущала то расстояние, которое отделяло ее от дома, и это ей точно нравилось. Как странным образом нравился этот бессмысленный разговор с человеком, которого она видела от силы 4 раза в жизни. Она теперь не любила разговаривать с мужчинами, но сейчас все было как-то иначе. «А ты-то чего напился?» Она решила прервать молчание, ставшее неловким. Антон опустил голову и потер пальцами глаза. Похоже, она задела не ту тему, но не могла не поинтересоваться. Сам виноват, что притащился. «А ты не знаешь?» Рина вскинула брови. «С чего бы это?» Не в ее привычке было отвечать вопросом на вопрос, но ее гость оказался уж слишком непоследовательным. Откуда ей знать? Он недоверчиво покачал головой и наморщил лоб. «Да брось. Но неужели ты правда не знаешь обо мне ничего? Я думал, это ты настучала своей подружке». Рина усмехнулась. «Ага, 100 раз она моя подружка. Ничего я про тебя не знаю». Антон посмотрел на нее из-под лобья. «Да ладно. Не разболтали?» Она поморщилась, сделала глубокую затяжку и, кивая, шумно выдохнула. «Разболтали». Антон засмеялся. «Автограф потом попросишь. Я принес пиво. С помощью своего несравненного обаяния уговорил горничную привезти. Вы, девчонки, вечно на всякое дерьмо западаете». Рина усмехнулась. «Ты что ли дерьмо?» Антон с минуту помолчал, затем поежился и пожал плечами. «Ну, моя бывшая так считает». Его голос изменился и из пьяного расслабленного превратился в напряженный. «Чтоб ты понимала, мне на нее плевать, но... Она запрещает мне видеться с сыном. Я из-за него это все терплю. Все эти программы и тренеров. Но этой суке не важно». Он замолчал, а Рине стало не по себе. Она не готова к таким откровениям и не знает, что нужно сказать. Однако просто занять рот сигаретой слишком уж грубо. Она попробовала подобрать слова, но выдала только: «У тебя есть сын?» Губы Антона растянулись в пьяной, но до странности нежной улыбке. «Да, Пашка. Ему 6. Он уже смышленый парнишка. И слушает, что мать про меня говорит». Рина вздохнула. «Сочувствую». Антон помотал головой. «Не стоит. Я тоже дров наломал, не только с наркотой. Надо было сдержаннее себя вести». «Бил ее?» Он выпрямился и неодобрительно посмотрел на Рину. «Ты что? Нет! Если бы я ее пальцем тронул, уже давно на нарах валялся бы, а не с тобой тут пиво пил. Кстати, о пиве. Поддержи меня». Он протянул ей бутылку. Рина отшатнулась. «Ты что, серьезно? Я от алкоголизма лечусь». Антон закатил глаза и цокнул языком. «Не рассказывай сказки. Ты здесь не за этим. По тебе видно. Слегка пришибленная и слишком тихая. Небось и пьешь тайком». Рина покраснела и отвернулась. Он был прав, намекая, что за выпивкой она прячет что-то большее. «В общем, да», — призналась она. «Но это не твое дело». Она взяла протянутую бутылку и сделала несколько больших глотков. Знакомый кисловатый вкус был приятен, немного расслаблял, но она всегда предпочитала более крепкие напитки, те, от которых опьянение наступало быстро. Пиво же предназначалось для посиделок, дружеских компаний, будто насмешка над тем, что у нее ничего этого нет. Ей не помешал бы друг, но слишком сближаться ни с кем не хотелось, да и друзья, как выяснилось в последнее время, могут оказаться вовсе не теми, кого ты знаешь полжизни. Антон сел в кресло и протянул руку, чтобы взять у нее пиво и отпить самому. Он явно наслаждался своим состоянием, блаженно прикрывал глаза и растекался по креслу. Рина задумалась, глядя на него, о том, какой он на самом деле человек. Что он за личность? На что способен? Просто так жены у мужей и детей не забирают, тем более не запрещают видеться. Но Рина не чувствовала угрозы, и это удивляло. «И ты, значит, поешь?» Рина снова нарушила тишину, принимая бутылку пива обратно. Антон улыбнулся. «Пою. Хотя ты бы, наверное, сказала, что ору». Рина засмеялась. «Это еще почему?» «Ну...» Он сел в кресле поудобнее. «Экстремальный вокал, все дела. Мы же играем пост-хардкор. Это такая мешанина из звуков и криков, который в итоге превращается в бодрое музло. Мы с...» Он запнулся. «Мы создали Unloyal Marines вместе с сокурсником 7 лет назад». Рина присвистнула. «Уже стаж». Антон кивнул. «Похоже на то». Он протянул ей пиво. «А ты чем увлекаешься? Ты учишься или работаешь?» «Учусь», — ответила она. «Можно сказать, что так. На самом деле я не очень хорошая студентка». Она улыбнулась и встала, чтобы взять с тумбы под телевизором пульт и включить негромко какой-нибудь фильм. Антон проследил за ее движениями и будто бы заинтересовался, что она выберет из предоплаченной фильмотеки отеля. Рина чуть-чуть полистала список и выбрала что-то из последнего, о чем видела рекламу. Она услышала недовольное мычание гостя и повернулась к нему с немым вопросом на лице. «Может, лучше другое?» Он посмотрел умоляюще. «Не хочу супергероев. Я видел там криминальное чтиво и что-то новенькое с Джереми Реннером. Еще не смотрел этот фильм. Говорят, отличный». Рина задумалась. Ей нравились супергерои. «А о чем там? С Реннером?» Антон потер затылок. «Ну, охотник нашел в горах тело молодой девушки. Теперь пытаются разгадать, что случилось. Нам как раз в тему». Он усмехнулся, а Рина вспыхнула новым приливом крови, застучавшей в ушах. «Это почему?» Ее голос задрожал. «Как же! Я думал, местные сплетники тебе уж все рассказали. Жена директора!» «А, точно!» Рина выдохнула и прокрутила список до нужного фильма. «Страшная история». Она нахмурилась и замолчала, а Антон продолжал пить свое пиво. «В общем, да. Хотя интригует». «Чем это?» Он наклонил голову и посмотрел на нее с легким непониманием. «Ты какая-то странная. Впрочем, как все мы тут. Но ты особенно. Чем-чем? Просто загадочная история, почти мистическая, да еще в таком изолированном месте. Почти как детский лагерь и страшная история про черного охранника». Рине не понравилось, как он ее охарактеризовал, поэтому она промолчала и выбрала тот фильм, который он хотел. Пусть даже ее не очень тянуло на загадочные преступления, она решила просто молча пить пиво. «Как тебе твой американский шаман, кстати?» Между делом поинтересовался Антон. «Мой тренер Светлана о нем хорошо отзывалась, но сразу понятно, что она не в восторге». «Он не шаман». Рина отвернулась к телевизору, забрав себе пиво. Первые несколько минут фильма она смотрела внимательно, но, увидев тело девушки, вмёрзшее в снег в какой-то лесополосе в глуши, предпочла раздумывать о своем, лишь изредка поглядывая на экран. Похоже, Антон был занят тем же самым. Он спросил ее, можно ли взять крепкий алкоголь, и она кивнула. Сама пока решила повременить с тем, чтобы присоединиться. Возможно, Антон затем и пришел, просто побыть в компании, не обязательно обсуждать мелочи жизни. Он оказался не совсем таким, как Рина сначала подумала. В свои годы уже имел скандальную бывшую жену и ребенка. Пару раз она задремала, но очнулась на сцене драки нескольких мужчин в трейлере, где насиловали девушку. Резко отвернувшись от экрана, Рина посмотрела на Антона. Он закусил губу и безотрывно смотрел в экран, морщась от неприязни. Он тоже оглянулся на нее и, уловив реакцию, уменьшил звук фильма. «Жесть», — сказал он. «Что-то мы совсем безрадостный вариант выбрали. Тебе, наверное, не нравится?» Рина помотала головой и выдавила. «Нет, лучше выключить». Антон взял пульт и выключил телевизор. Он сделал глоток виски и выдохнул. «Не люблю, когда реалистично все. А ты чего так дышишь? Скажи, еще испугалась? Как девчонка?» Рина изобразила вымученную улыбку в ответ, но в конце концов не выдержала и отвернулась. Плечи затряслись от немых рыданий. Не кстати вспомнился и недавний разговор с мамой, и события прошедших 2 мучительных лет. Антон что-то спросил, но она не слышала. Она уже не могла остановиться. Она рыдала, согнувшись и провалившись в ненавистные воспоминания. Она вздрогнула, когда плеча осторожно коснулась рука, и кровать рядом прогнулась под тяжестью чужого тела. Стало стыдно. Как она могла сорваться и показать слабость? «Рин, ты чего?» — прозвучал за спиной удивленный голос. «Я вроде ничего страшного не сказал. Ты чего плачешь?» Она постаралась унять рыдание, но в груди разросся такой сильный комок боли, что она уже не понимала, плачет ли от воспоминаний, стыда или просто от боли в груди. «Нормально». Получилось сказать только одно слово. Антон продолжал сидеть позади нее, держа руку на плече. Рина не видела его лица, но это явно было к лучшему. Она не хотела прочесть в его выражении, что он о ней думает. Вряд ли это что-то хорошее. Они просидели так, пока боль не ослабла, а слезы не закончились. Изредка всхлипывая, Рина встала и, не поворачиваясь к Антону, нырнула в ванную, чтобы умыться. Ее и без того опухшее лицо теперь вовсе походило на огромную свеклу, но это было меньшим из зол. Самое ужасное — это видел чужой человек. Какой-то тупой фильм заставил ее так отреагировать. Это удел сумасшедших, кое она, похоже, и является. Да только вот так заявлять об этом первому встречному, губить любые шансы на то, чтобы показаться нормальной. Она не хотела возвращаться в комнату, но отсутствие затягивалось, становилось неловко. Ей до дрожи в коленках было страшно снова показаться Антону. Впрочем, бесконечно торчать в ванной тоже плохая идея. Пришлось выйти, пряча лицо за растрепанными волосами, и сесть подальше от гостя, внутренне надеясь, что он сейчас уйдет. Но Антон, похоже, и не думал возвращаться к себе в номер. Он продолжал сидеть на кровати и задумчиво смотрел в упор на Рину, заставляя ее сжиматься под этим взглядом, желать казаться невидимкой. Он молчал, будто подбирая слова, и, наконец, заговорил. «Нет, ты не алкоголичка». Он помотал головой и достал из заднего кармана пачку сигарет. «Если я лезу не в свое дело, скажи сейчас. Клянусь, что отвалю». Рина хотела было огрызнуться, но в горле стоял ком. Она не смогла ничего сказать и просто уставилась на него каким-то непривычным, агрессивным взглядом. Месяцы психотерапии научили ее, что желание сорваться на том, кто рядом в трудную минуту, это нормально. Но всегда надо искать истинную причину своих чувств. И сейчас причина была вовсе не в Антоне и его любопытстве, его участии. Это сидело глубоко в ней и хотела, нет, требовала выхода. Она рассказала бы Крайсту, если бы он мог хоть немного понять ее. Но он всего лишь бизнесмен, умелый ведущий. Несомненно, кому-то он помогал, но только не ей. Ей не хватало другого, и вряд ли кто-то способен ей это дать. «Конечно, ты лезешь», — осторожно прошептала Рина, прислушиваясь к своим чувствам. Внутри нее происходила странная вибрация, будто каждый сантиметр тела клокотал, боялся, но умоляла разрядки. Иначе люди не разговаривают. Антон выдохнул и облизнул пересохшие губы. Похоже, он тоже напрягся от очередного спектакля и решал, как поступить дальше. Возможно, и стоило рыкнуть на него и отпустить с Богом, но Рина решила на мгновение побыть эгоисткой. Пусть превратится в уши. Ему ведь ничего не стоит. А она взорвется, если так все отпустит. «Так объясни, что с тобой происходит. Мне стоит бояться ночами спать за стенкой? Или ты более-менее адекватная?» У Рины почти получилось издать подобие смешка. Она была рада, что он шутит и хоть как-то старается разрядить обстановку, при этом не уходя и не бросая ее наедине с болью. Похоже, ему она тоже знакома. «Не бойся, я не буйная». Она скривила губы, пытаясь улыбнуться. «Просто мне очень больно смотреть на такое. Думать об этом и... Ну, ты понял. Я почти ничего не помню, но, похоже, со мной однажды произошло что-то похожее, как с той девушкой. Только, судя по всему, я не убежала». На последней фразе голос сорвался, и Ирина запнулась, потеряв силы говорить дальше. Антон закурил, и она тоже протянула руку, чтобы взять у него сигарету, после чего встала и прошла к окну. Если курить в номере еще больше, горничная точно сообщит руководству, либо запах почувствуют в коридоре. Антон выдохнул густую струю дыма и взъерошил себе волосы. «Очень херово», — сказал он. «Тут больше ничего и не скажешь». Ирина была согласна. «Очень херово». Она смотрела на молодого человека и ждала, скажет ли он что-то еще, но он просто курил, поглядывая на нее в ответ. «Я очнулась через неделю после того, как пропала. В лесу. Следователи заключили, что меня выбросили, когда посчитали мертвой. Потому-то я и потеряла память». Она постучала себя по лбу костяшками пальцев. «Отбили все мозги». Антон покачал головой. «Ну да, Ты и правда имеешь право быть такой психованной и орать ночами. Я тебя прощаю за тот случай. Надеюсь, этого урода надолго закрыли». Рина пожала плечами и выдержала паузу, подбирая слова, прежде чем ответить. «Так ведь не поняли ничего», — сказала она. «Перед тем, как пропасть, я много где засветилась в разных видах. Прошло 2 года. Все мои друзья мужского пола прошли через допросы и экспертизы. А теперь выясняется, что еще не все». Она снова запнулась и почувствовала, как на глаза наворачиваются слезы, и попыталась их сдержать, но они катились по щекам и опухшему носу, уже не поддаваясь контролю. Антон не подошел, как в прошлый раз, но, не отрываясь, смотрел на нее, и почему-то от этого становилось лучше. Рина гадала, что он думает о ней теперь, и, похоже, он как-то это почувствовал. «Ты очень часто плачешь», — констатировал он. «Это печальное зрелище. Но я тебе сочувствую. Может, кто-то и скажет, что ты заслужила, но мне кажется, боли никто из нас не заслуживает. Хотя я тоже не святоша. Наркота даром не проходит. И друзья мои не друзья мне». Рина утерла слезы рукавом, но это было бесполезно. Они лились из глаз, как будто только и ждали этого момента. Она подняла взгляд на Антона. «И я теперь не знаю, кто мне друг». Она скривилась, давя рыдание. «Они говорят со мной. Я вижу их и не знаю, пытался ли кто-то поиметь меня и убить. И что они делали со мной? Я не знаю». Она сорвалась и зарыдала, а Антон просто продолжал быть рядом в комнате, и уже это делало такой привычный процесс странным и как будто безопасным. Простое человеческое участие. Вот чего ей так давно не хватало. «Ты не представляешь, как мне сейчас страшно это все говорить тебе. Ты вообще левый человек для меня, но так помогаешь. Почему?» Антон пожал плечами и вздохнул, продолжая смотреть на нее с сочувствием. «Ну, я же не моральный урод, как некоторым может показаться. Вижу, что тебе плохо, а мне нетрудно чуть-чуть помочь. Тем более я пьяный и наполовину не понимаю, что происходит». Рина засмеялась и спрятала лицо в ладони. Ей стало легко, и комната как будто приобрела дополнительные краски. «Тогда и мне надо напиться», — решила она. 3 июля. Она с ненавистью смотрела на мужа, подспудно вспоминая, где в комнате есть вазы, тарелки или другие бьющиеся предметы, чтобы расколошматить их о стену или его тупую голову. «Да что ты говоришь?» — с издевкой протянула она. «Твой доход? Какой еще твой?» Он устало вздохнул, изо всех сил справляясь с эмоциями. Ноздри трепетали, а значит, он был готов броситься на нее, но держался. «Тот, который я получаю от отеля. Или ты забыла, кому здесь все принадлежит?» Вероника почти зарычала в бессильной злобе. Его единственным аргументом всегда были деньги. Он игнорировал ее старания, усилия, ее желание все наладить. Ему были важны только чертовы деньги. Что ж, с каждым днем она все больше убеждалась, что с мужем можно говорить только на языке шелестящих купюр. Ее он больше ни во что не ставил. «А ты забыл, кому обязан тем, что сюда еще хоть кто-то ездит?» — выплюнула она. Муж усмехнулся. «Когда тебя здесь не будет, ничего не изменится. Поверь мне, дорогая».